«Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел», — вспомнил он, — «и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали». Тут же представился ему другой случай. Так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая. Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было. И старательно запахнувшись, так, чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде, и в шее, и в коленах, и в ступнях, грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а напротив чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. То ли дело, лежал бы на лавке. Тепло. Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко. Он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валенных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался и опять укладывался. Раз Василию Андреевичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов, он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свистевшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего облубок саней. Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращение Василия Андреевича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит должно», — с досадой думал Василий Андреевич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту. Василий Андреевич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже должно быть близко к утру», — подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. «Дай посмотрю на часы. А зябнешь раскрываться, ну да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет, запрягать станем».